План также имеет формат. Самое непростое в создании плана — решить, что именно написать и какие пункты включить. Даже если вы собираетесь сделать четко структурированный план, его сложно организовать без информации и знаний о формате. В плане указываются тема, объем, цель и задача работы. Он должен быть написан для других людей, не для себя. Приходится постоянно думать, смогут ли правильно понять работу после знакомства с ее структурой. В зависимости от того, кто ее увидит, все от использования слов до полноты предложения может различаться. Помните, что план пишется для того, кто сможет выбрать вашу работу и опубликовать ее. План должен точно содержать две вещи — информацию об авторе и о произведении. Чтобы представиться, укажите свое имя и личную информацию, а также контакты, номер мобильного телефона и электронную почту. Далее включите информацию о работе. Сначала укажите название и жанр произведения. Если присутствуют несколько жанров, можно перечислить все. Затем изложите цель проекта. Кратко расскажите, почему вы создали эту работу, то есть обозначьте ее цель примерно в 5 строках. После этого раскрывается содержание работы. Если вы представите персонажа в сопровождении иллюстраций, понять содержание будет легче. Теперь осталось 3 аспекта, которые отображают содержание рассказа. Логлайн, синопсис и тритмент каждого эпизода. В некоторых случаях логлайн опускается. Проще говоря, логлайн — это предложение, в котором сжато передается содержание произведения, чтобы заинтересовать читающего. Синопсис — текст, объясняющий содержание. Он короче краткого содержания и длиннее логлайна, объемом в 15 строк или меньше. Тритмент каждого эпизода — краткое изложение сюжета каждой серии при создании среднего или большого вебтуна. Когда общее содержание не может быть передано только с помощью логлайна и синопсиса, тритмент используется как средство оценки, насколько автор контролирует свою работу. Все пункты плана должны быть прописаны четко и лаконично. Информация об авторе. Имя. Личная информация, телефон, адрес электронной почты. Информация о произведении. Название произведения, жанр, цель плана, знакомство с персонажем, логлайн, синопсис, тритмент каждого эпизода для вебтунов среднего и большого размера. Как выбрать название для своей работы? Выбирать название всегда трудно. Однако даже если вы еще не определились, лучше дать работе хотя бы временное название, а не оставлять безымянный. Ведь название связано с темой и может раскрыть какой-то контент или жанр. Что вы чувствуете при виде названия «Today's Pure Manhwa»? Мне кажется, что эта работа представляет собой жанровую пародию на романтические комиксы, но также содержит забавные элементы, подрывающие их типичность. Жанр сегодняшней шоу-шутки — комедия и мелодрама. В некоторых случаях название сразу обозначает тему произведения. Название «Башня Бога», «Мисен. Неполная жизнь», «Вечный свет», «Незнакомцы из ада», «Кашеро» намекают на содержание произведений. Если в названии есть противоречие, оно может быть противоположным смыслу. В вебтунах «Веселый изгой» и «Слабый герой» встретились два антонима, которые стали названием произведения. Раскрывая противоречивые характеристики персонажей, эти названия повышают ожидания читателей. С другой стороны, в случае с избалованным ребенком и «Умрите, будьте любезны», названия противоречат содержанию, что и вызывает интерес. Кроме того, заглавие может стать имя персонажа или основной сцены, фона или материала произведения. Такие названия интуитивно понятны и легко запоминаются. Существуют различные типы подобных заголовков. Причина, по которой многие авторы испытывают трудности с выбором названия, заключается в том, что оно должно раскрывать не только содержание, но и идею. Вам нужно знать, какова тема и важные элементы, чтобы придумать заголовок, который искажает или пародирует их. Другой способ — найти ключевые слова, похожие на содержание вашей работы, в строке поиска книжного интернет-магазина и выяснить, какие названия использовались для похожих на ваши произведений. Вы также можете изучить популярные тенденции в заголовках, однако перед поиском нужно определиться с содержанием. Название пишется в начале произведения. Правда, весьма вероятно, что автор придумает его в самом конце, после того, как вебтун будет создан целиком. Как определить жанр и план произведения? Для начала давайте посмотрим, как платформа вебтунов, на которой вы хотите публиковаться, классифицирует жанры. Если вы заранее знаете, к каким разделам относятся произведения, схожие по содержанию или структуре с вашим, вам не составит труда определить жанр — один или несколько. Например, в случае с историей о человеке, влюбившемся в робота с искусственным интеллектом, можно указать жанры романтика и научная фантастика. Благодаря жанровой классификации читатели быстро понимают произведение. Жанр — это система, созданная путем накопления многочисленных персонажей, событий и так далее. Поэтому у читателей есть ожидания. И они догадываются, какая история развернется, просто взглянув на название. Любители романтического жанра просматривают список вебтунов в этом разделе и с нетерпением ждут истории о двух людях, которые поначалу не были в хороших отношениях, но постепенно влюбляются друг в друга. Жанровые произведения должны соответствовать ожиданиям читателей. Конечно, удовольствие от работы можно удвоить, добавив острый сюжетный поворот даже в рамках предсказуемого содержания. Если поворот слишком силен, читатели не смогут предсказать развитие событий, и жанр меняется. С точки зрения плана, жанр имеет важное значение, поскольку он определяет базовую структуру произведения. Если возможно, запишите наиболее важные элементы содержания. В основе каждой работы — замысел автора. Есть причина, по которой он выбрал определенную тему, поэтому в произведении неизбежно присутствует авторская позиция. Вы можете включить ее в планирование. Однако нет необходимости записывать всю историю. Впечатления автора, такие как «я почувствовал вот это, когда впервые обнаружил эту тему», и «почувствовал вот это, когда видел похожие работы», а также рассуждения о том, добавляли ли вы различные элементы, чтобы сделать истории разными, или выбрали материал, потому что действительно хотелось это сделать после долгих раздумий, это не та информация, которую необходимо включить в план. Цель проекта должна быть четко прописана в тексте объемом от 3 до 10 строк. Давайте посмотрим на цель плана доктора Фроста, написанного писателем Ли Чон Бомом. Весь проект начался с мысли, что разобраться в себе очень сложно, но действительно необходимо. Чтобы рассказать историю о важности понимания себя, в роли главного героя должен был появиться человек, который себя не понимает. В то же время, после размышления о сеттинге, где непонимание самого себя было бы наиболее ироничным, я сделал главного героя психологом, не знающим своих чувств, и определился с жанром психологической драмы, которая рассматривает различные психологические проблемы. Цель проекта доктора Фроста соответствует содержанию произведения. Кроме того, ясно раскрываются дальнейшие направления произведения, ироничный главный герой, не понимающий себя, и позиция автора «важно понять самого себя». Цель состоит в том, чтобы написать хороший план, который легко понять с первого взгляда. Как представить персонажа? Говорят, что персонаж должен быть привлекательным, чтобы увлечь читателей. Большая часть обаяния персонажа раскрывается через противоречия. Если вы покажете хладнокровного, строгого и упрямого персонажа, который лезет в мусорный бак, чтобы спасти кошку, в характере героя произойдет неожиданный поворот. Через демонстрацию человечности персонажа, который кажется абсолютно бесчувственным, создается перемена в его характере, и читатель начинает испытывать к нему симпатию. Даже в плане лучше всего представлять персонажа по принципу привлекательности характера. Представление персонажа похоже на создание его профиля. Профиль по-итальянски — «profilo». Слово происходит от слова «profilare», что означает «рисовать контур». Обрисовать персонажа означает предоставить информацию, чтобы мы поняли, что он за человек. Представление персонажей должно передавать информацию о герое. Эффективно использовать изображения для представления персонажей. Они воспринимаются более интуитивно, чем текст, поэтому надолго остаются в нашей памяти. Если вы, как автор истории, пишете план, можно использовать фотографии известных людей для визуализации. Авторы, осознающие важность образов, иногда передают на аутсорсинг только изображение персонажей при написании плана. Если нет изображения, то образ в голове автора может отличаться от образа персонажа в понимании продюсера. Поэтому рекомендуется максимально отобразить внешний вид в изображениях, а не в тексте. Кроме того, при рисовании персонажа легче понять, когда видно не только его лицо или верхняя часть, а все тело. В это время персонаж должен стоять в позе, раскрывающей его личность. Если по стойке смирно стоит мятежный и недовольный персонаж, это не соответствует его характеру. Ему нужно разместиться криво, скрестив ноги, иметь недовольное выражение лица, чтобы правильно передать индивидуальность. Замените описание внешнего вида персонажа изображением, но дополните его письменно. Во введении укажите имя героя, род занятий, возрастную группу, пол и так далее, а затем пропишите роль, которую тот играет в произведении. Давайте посмотрим на введение в роли личность Фроста в «Докторе Фросте». Гениальный психолог, который не способен понимать собственные эмоции. Хотя невозможность понять чувства пациентов является недостатком, до сих пор проблем с проведением консультации не возникало. Хотя он холоден и бессердечен, но временами улыбается, глядя на свою собаку Павлова. В кратком вступлении уже раскрывается род занятий и личность персонажа, а также описывается противоречие, которое делает героя привлекательным. Поскольку это не игровой персонаж, нет необходимости количественно определять физическую силу, скорость, силу атаки и так далее. Бывают также случаи, когда отношения между персонажами показаны графически, но это не обязательно. Конечно, хорошо бы изобразить это, чтобы было легче понять, однако поскольку это дополнительная часть, добавлять ее нет необходимости. Как написать логлайн и синопсис? В Голливуде логлайн — это краткое изложение содержания, написанное для быстрого привлечения инвесторов. Его можно понимать как просто написанный, но привлекающий внимание текст, который вызывает желание познакомиться с более подробной историей. Голливудские киностудии ежедневно получают сотни или тысячи сценариев. Даже если это сценарий выбранной кинокомпании, по нему невозможно снять фильм, если он не получит инвестиций. Поскольку многие кинематографисты хотят, чтобы их сценарий превратился в экранизацию, конкуренция очень жесткая. По этой причине были разработаны логлайны. Они привлекают инвесторов лаконичным и запоминающимся коротким текстом. Для авторов, пишущих план, логлайн — это процесс подтверждения актуальности работы. В процессе его создания стоит подумать о следующем. Как я могу выразить свою работу в одном предложении? Какой аспект увлечет читателей? При написании плана логлайн можно составить только в том случае, если автор объективно понимает работу. Это не введение в повествование, а скорее текст, который должен заинтересовать других. Поэтому просто хорошо разбираться в работе недостаточно. Логлайн должен быть написан так, чтобы ориентироваться на аудиторию, которой понравится работа. Создайте логлайн для себя, автора, и еще один, чтобы привлечь другого человека. При этом текст, который вы создаете для себя, и текст, написанный для других, должны отличаться. Необходимо попрактиковаться, смотреть на свою работу с разных точек зрения и делать ее привлекательной. Если, по мнению автора, особая сила его произведения — персонажи, именно на них и нужно сосредоточиться в плане. А если основной сеттинг касается определенного мировоззрения, то в плане нужно сфокусироваться на нем. В качестве примера возьмем логлайн, ориентированный на персонажей. Его можно резюмировать как «историю о том, что делает герой, оказавшийся в особом событии, сеттинге и к чему это приведет». Победитель главного приза в категории логлайнов конкурса истории 2016 года «Кошачий гав» — показательный пример хорошо составленного логлайна. Выглядит он так. Блу, ленивому и циничному домашнему коту, предстоит притворяться собакой Хэппи, которую он ненавидит, после того, как последняя попадает в приют для бездомных животных и оказывается на грани смерти. Логлайн победителя главного приза клининг-центр Ли Сондона звучит так. Это приятный, освежающий и волнующий боевик, в котором рассказывается о Ли Сондоне, молодом человеке, которому только что исполнилось 30 лет и который видит призраков. Он устраивается на работу в клининг-центр, занимающийся уборкой вещей покойных. По этим логлайнам можно с первого взгляда понять, как будет разворачиваться история. И хотя это краткое объяснение, я уверена, оно будет интересным. Это хороший логлайн. С таким можно провести презентацию, когда сценаристы раскрывают и объясняют свою работу на этапе планирования перед продюсерами и инвесторами. Даже если случайно встретите инвестора в лифте. В противоположность этому, синопсис определяется как краткое изложение сюжета. Вместо того, чтобы описывать происходящее как есть, можно понимать его как текст, вызывающий желание прочитать весь сюжет произведения. Однако не следует организовывать синопсис с помощью маркетинговых фраз, не связанных с содержанием, исключительно ради того, чтобы заставить читателя его прочитать. Нужно указать основное содержание и тему произведения, но нет необходимости перечислять события по отдельности или прописывать финал произведения. До этого момента существенной разницы между синопсисом и логлайном мы не видели. Они должны быть написаны для другого человека с целью побудить его посмотреть на вашу работу. Главное различие — это объем. Синопсис должен быть длиннее логлайна. Обычно это текст от 5 до 15 строк. За эти рамки выходить не следует. Если логлайн — это описание работы, интригующая инвестора, которого вы случайно встречаете в лифте по пути с 5 этажа на 1, то синопсис можно рассматривать как часть текста, необходимую при встрече с инвестором по пути с 25 этажа на 1. Подумайте о том, что будет выделяться и вызывать у людей желание прочесть весь текст или продолжение, когда вы его напишете. Содержание фильмов на киносайтах — хороший пример синопсиса. Это не портит концовку, но хорошо объясняет происходящее в фильме и вызывает желание его посмотреть. Как написать тритмент каждого эпизода? На собраниях сотрудников часто возникает вопрос, какой длины будет работа? Удивительно, но автор редко понимает объем вебтуна. Получая подобный вопрос, он думает, полагаю, если выбирать из короткого, среднего и длинного формата, то, скорее всего, длинный, но сложно сказать, сколько именно эпизодов в нем будет. И при этом в голове туман. Вы можете неопределенно ответить, кажется, большой? В это время автор, вписавший в план тритмент каждого эпизода, может с уверенностью сообщить хотя бы примерное количество эпизодов. Когда работаешь над произведением, иногда количество кадров при создании наброска сцены неожиданно превышает план. Сначала автор хотел, чтобы определенное событие в одной главе состояло примерно из 70 кадров, но получилось иначе. В этом случае лучше всего сократить их количество. По мере увеличения кадров приближается момент окончания. Но вместо того, чтобы просто остановиться, мы делаем паузу, сохраняя направление. В комментариях к опубликованным вебтунам часто можно встретить жалобы на то, что история слишком короткая. Если посчитать количество кадров в главах, получивших подобные отзывы, то в некоторых случаях их бывает 90 или 100. Даже если вы нарисуете от 90 до 100 кадров, а длина по-прежнему небольшая, то как понять, сколько еще вам следует нарисовать? Писатель неизбежно огорчится, но не унывайте. Читатели называют истории короткими вовсе не из-за количества кадров. Когда аудитория чувствует, что эпизод короткий, это значит, что в нем нет важных событий. В случае с жанром экшена бывает, что весь эпизод наполнен боевыми сценами. Есть только одно событие — бой. Если сцена продолжается без изменения взгляда персонажа или других событий, читатели чувствуют, что история короткая. И наоборот, если есть значимое событие, оно кажется длинным, вне зависимости от количества кадров. Продолжительность первой главы вебтуна определяет не количество кадров, а события. В каждом эпизоде должно быть хотя бы одно важное событие. Давайте определять размер, исходя из этого. Впрочем, бывают случаи, когда эпизод должен закончиться, хотя событие и не появилось. В этом случае важные события показаны за счет сжатия и пропуска элементов. Это относится к частям, которые не обсуждались в диалогах, воспоминаниях и были пропущены в следующем эпизоде. Подобно сборке головоломки, сначала показывается финал, а затем заполняются пробелы в повествовании. Таким образом, вы сможете включить важное событие в каждую главу. Если в придуманной заранее истории присутствует около 40 событий, можно считать, что в ней примерно 40 эпизодов. Ответственное лицо склонно доверять автору, который отвечает таким образом. Кто не поверит тому, кто действительно знает свое дело? Итак, при составлении плана необходимо прописать тритмент каждого эпизода. При написании можете суммировать основные события главы в 2-3 строках. Здесь может возникнуть вопрос. Некоторые события настолько масштабны и важны, что могут занимать до 5 глав. Большое событие похоже на набор маленьких, поэтому его можно разбить на части. Если решаются только крупные проблемы, а мелкие нет, то можно резюмировать, что эти события возникают и разрешаются примерно в течение 5 глав. Рассмотрение эпизодов — это процедура проверки, насколько автор контролирует историю. Все, что вам нужно — показать, сколько мыслей вы вложили в сюжет каждого эпизода.